Глава 6. Целительное воздействие природы. Когда вы пишете и переписываете новую историю своего здоровья и начинаете притворять ее в жизнь, вам могут оказать неоценимую помощь отношения и работа с природой. Поскольку как вид мы развивались, считая природу своим домом, вполне разумно предположить, что пребывание под открытым небом среди растений и животных способствует нашему физическому, умственному и эмоциональному благосостоянию. Ричард Лоуф, автор книг «Принцип природы» и «Последний ребенок в лесу», пишет даже, что пребывание на природе так важно для нашего общего состояния, что его нужно считать витамином П. Делая природу частью своей жизни разными способами, вы можете улучшить свою историю здоровья и даже общую историю своей жизни. Карл Юнг говорил, что у Земли есть душа, и с ним согласились бы те шаманы, с которыми я встречался. Целители из числа коренных жителей Перу говорят о Пачамаме, матери Земли, как источнике любого исцеления. Они также утверждают, что внутри духовной сущности, известной как Мать Земля, обитают сущности с собственным сознанием. Среди этих духов не только люди, но и, как пишет об этом психотерапевт Эдвард Тик, все существа, природные сознания и процессы, животные, растения, камни, одежда, цвета и погода – наделены духом, с которым мы можем общаться. У вас могут быть любые духовные верования и любые идеи об общем и индивидуальном сознании, но когда вы воссоединяетесь с природой, вы можете ощутить связь с тем сознанием, которое я называю источником. Вы можете даже сформировать ваши отношения так, чтобы они были взаимными, если будете наблюдать за природой и общаться с ней, пока она наблюдает за вами и общается с вами. Кто-то считает природу творением Божьим, а кто-то — самовыражением Духа. Вы можете верить в самые разные вещи относительно природы и Духа, но нам известно точно, что пребывание на природе хорошо влияет на наше здоровье и состояние. Активно работая с природой с использованием практик измененного сознания, вы можете особенно эффективно улучшить свою историю здоровья. Перенастраивающее воздействие природы. И ученые, и шаманы знают, что все живое вплетено в паутину бесконечных связей. Все является частью общей большой системы, которая настолько сложна, что мы не способны ее вообразить. Когда мы молча сидим на берегу озера или гуляем по лугу, заросшему полевыми цветами, или же бредем по прохладному темному лесу, мы быстро начинаем ощущать свое единство с миром природы. Мы возвращаемся к природным ритмам, ритмом, из которых мы выбились, потому что живем по часам, в основном в искусственных помещениях, при электрическом свете. Природа способна перенастроить нас и помочь нам по-новому посмотреть на факторы стресса в своей жизни так, что они уже не кажутся такими страшными. Человек по имени Брэндон рассказывал, что когда-то чрезмерно беспокоился о состоянии своего здоровья. Хотя он был здоров, он воображал, что у него может быть или начинаться серьезная болезнь. Постоянные размышления об этой возможности внушали ему тревогу, которую он пытался снизить, занимаясь шаманскими путешествиями и проводя время на природе. В результате этой работы у него начало развиваться новое отношение к своему здоровью и своим страхам на его счет. Однажды Брэндон ждал результатов кое-каких анализов от врача и волновался, потому что врач никак ему не звонил. Когда он пришел в клинику, чтобы выяснить, что происходит, медсестра сказала, что ей нужно уточнить подробности у доктора. Брэндон почувствовал, что она откладывает разговор с ним, потому что результаты анализов, наверное, пришли плохие, и она не хочет быть тем человеком, который ему об этом скажет. Все это его чрезвычайно расстроило. Брэндон вышел на улицу, и его потянуло к одному из деревьев. Он начал молча общаться с ним, подсоединяться к его энергии. Очень скоро его беспокойство утихло, и ситуация представилась ему в новом свете. Он начал видеть, как создает проблемы со здоровьем у себя в голове, но не обязательно при этом ощущает их в теле. Брэндону удалось посмотреть на свою тревогу со стороны и признать, что в реальности она была иррациональным страхом, который он мог контролировать. В частности, когда он сконцентрировался на дереве и общался с ним, это помогло ему успокоить свои страхи еще до того, как он узнал результаты своих анализов. Оказалось, что они были нормальными. Все это ему удалось осознать только потому, что он вышел на улицу, сознательно решил поработать с энергией дерева и открылся предложенным ему энергией и знанием. Если вы еще не задумывались о воздействии природы на свое здоровье и самочувствие, попробуйте выполнить следующее дневниковое упражнение. Оно поможет вам подумать о том, как вам уже помогала работа с природой. Дневниковое упражнение «Природа и ваше здоровье». Поразмыслите над перечисленными здесь вопросами, а затем ответьте на них в своем дневнике. Вам может захотеться записать свои ответы, сидя на улице или же в помещении, но расположившись возле окна и глядя на природу. Какую связь вы видите между временем, проведенным на природе, и улучшением состояния своего здоровья? В каких местах вы чувствуете себя живее всего, энергичнее всего, удовлетвореннее и здоровее всего? Есть ли в них элементы природы? Возможно, они находятся на природе? Есть ли какие-то конкретные места на природе, которые так хорошо влияют на ваше самочувствие, что вы могли бы назвать их своими любимыми местами? Что это за места, и почему вы чувствуете с ними такую связь? Вы проводите на природе столько времени, сколько хотели бы? Если нет, то почему? Что в природе вам необходимо? Возможно, солнечный свет, время, проведенное в лесу или возле воды, прикосновение к земле, траве, деревьям и так далее. Как вы себя чувствуете на физическом уровне, когда находитесь на природе? Например, в лесу, у озера, на берегу океана, у себя во дворе? Как вы чувствуете себя в этих местах на эмоциональном уровне? Подумайте о разных природных местах, где вы бывали, когда будете отвечать на этот вопрос. Вы можете обнаружить, что по-разному чувствуете себя в разных местах, например, в темном, тихом лесу и на солнечном лугу. Возможно, в чем-то вам полезно не бывать на природе. Например, бывает ли так, что, оставаясь в помещении, вы стараетесь избежать аллергенов или слишком жаркой или холодной погоды? Если подумать о времени, которое вы могли бы проводить на природе, какое время казалось вам достаточным в прошлом? Как бы вы могли обойти препятствия, такие как аллергены или очень жаркая холодная погода, и проводить больше времени, наслаждаясь природой? Например, есть ли какое-то место отдыха среди природы, куда вы могли бы съездить, чтобы отдохнуть от жары или согреться зимой? Как бы вы могли выделить время на то, чтобы бывать на природе? Какова история отношений между природой и вашим хорошим самочувствием? Есть ли какой-то случай, который лучше всего описывает эти отношения? Если да, опишите его. Дайте ему название. Как вам кажется, есть ли у него тема? И если да, то как она звучит? Свидетельство целительной силы природы. Многие люди интуитивно ощущают, что природа обладает целительными свойствами, но сегодня вопросом того, как от взаимодействия с природой выигрывает наше тело и разум, занялись ученые. В научных и медицинских исследованиях некоторые положительные эффекты природы оцениваются при помощи рефлексии участников исследований. Другие оцениваются по благотворному воздействию природы на давление или уровень гормонов стресса, таких как кортизол. Третье исследование смотрит на изменения мозговой деятельности, которое говорит о том, что наш внутренний опыт меняется, когда мы находимся на природе. Этот опыт в краткосрочной и долгосрочной перспективе способствует улучшению физического и умственного здоровья. Исследования, проведенные в Великобритании в 2007 году, показали, что прогулка на природе помогает снизить уровень депрессии 71% участников. Эти данные соответствуют японским исследованиям практики Шинрин-йоку, что примерно переводится как «лесная ванна», то есть погружение в обстановку леса. Исследования показывают, что прогулка по лесу снижает уровень гормонов стресса кортизола, адреналина и норадреналина, повышает иммунитет и настроение. Она также замедляет сердцебиение, снижает давление, улучшает сон и повышает уровень антираковых белков. Ива Селхаб и Алан Логан в своей книге «Ваш мозг на природе. Наука влияния природы на ваше здоровье, счастье и жизненную силу» напоминают, что в Англии и Америке викторианской эпохи пациентов с нервными болезнями или туберкулезом отправляли в санатории. Санатории обычно располагались в сосновых лесах, поскольку считалось, что вечно зеленые деревья выделяют в воздух вещества, способствующие исцелению. Как оказалось, эти утверждения были не просто порождением фантазии владельцев санаториев. Силхаб и Логан пишут: естественные вещества, выделяемые вечно зелеными деревьями, известные под общим названием фитонциды, ассоциируются с улучшением деятельности нашей иммунной защиты. Воздух на природе, особенно в лесах или поблизости от текущей воды, такой как реки, обычно насыщен большим количеством отрицательно заряженных ионов, известных способностью повышать уровень нейромедиатора серотонина, который поднимает нам настроение. Эти ионы также способствуют ощущению большей жизненной силы. Они облегчают депрессию, усталость и стресс. Дышать ими легко, когда мы находимся на улице, на природе. Прикасаясь к земле или даже проводя время с ней рядом, до какой-то степени вдыхая ее, вы также улучшаете свое самочувствие. Все больше исследований показывает, что существует связь между микробами, встречающимися на природе, и здоровой колонией микроорганизмов в кишечнике, которая способствует пищеварению и даже хорошему настроению, а также защите от депрессии и беспокойства. Земля обеспечивает нам контакт с микроорганизмами, которые селятся в нашем пищеварительном тракте. Вот что пишет Дэвид Перлмуттер в своей книге «Творец мозга». Микробиом динамичен. Он постоянно меняется, реагируя на наше окружение. Воздух, который мы вдыхаем, людей, к которым мы прикасаемся, лекарства, которые мы принимаем, землю и микробы, которых мы касаемся, все, что мы потребляем, даже мысли, которые приходят нам в голову. Как пища сообщает информацию нашему организму, так же и бактерии, населяющие наш кишечник, влияют на нашу ДНК, биологию и, в конечном итоге, наше долголетие. Здоровая колония микробов в кишечнике способствует не только сильному иммунитету, но и здоровым когнитивным способностям и хорошему эмоциональному состоянию. Садоводство и огородничество – занятия на свежем воздухе, которые известны своей пользой для здоровья. Они уменьшают стресс и физическую боль, улучшают умственное состояние, способствуют хорошей физической форме, помогают налаживать социальные связи, а также способствуют потреблению овощей и фруктов. В саду вы проводите время на солнце, которое необходимо для производства витамина D и серотонина. И тот, и другой хорошо влияют на настроение и снижают риск депрессии. Основная часть нашего серотонина, нейромедиатора, который способствует ощущению счастья и удовлетворенности, производится не в мозгу, где он потребляется, а в пищеварительной системе, где живут микроорганизмы из окружающей среды. Вполне логично, что когда мы бываем на солнце, касаемся почвы и занимаемся физическим трудом, нас отпускают депрессия и беспокойство. Кроме того, сажая, пропалывая и собирая овощи в огороде, мы получаем доступ к продуктам питания, которые известны своей пользой для здоровья. Одна из моих клиенток, у которой был рак, сказала мне, что садоводство дает ей чувство счастья и расслабленности, потому что, занимаясь им, она чувствует свою связь с землей и самой жизнью. Она также сказала, что оно помогает ей меньше думать о раке. Зеленая физкультура влияет на здоровье даже лучше, чем физкультура в помещении, предположительно благодаря влиянию природы. Особенно благотворной может быть физическая активность возле воды. Хотя для нашего тела и ума хорошо бывать на природе, наслаждаться ей и при этом заниматься физической активностью, мы все больше времени проводим в помещении, в искусственно созданном окружении. Соответственно, наши глаза и кожа подвергаются влиянию искусственного освещения. Мы знаем, что взаимодействие с технологичными устройствами влияет на наше зрение. Сегодня считается в порядке вещей иметь очки для чтения, очки для обычной жизни, в том числе для дали, и еще одну пару для чтения с экрана компьютера или мобильного телефона, расположенного на расстоянии от 50 до 65 сантиметров от глаз. Трифокальные очки тоже распространены. У детей, которые проводят больше времени в помещении, повышен риск развития близорукости. Исследователи все еще изучают, как влияние искусственного освещения на человека может отличаться от влияния естественного солнечного света. Флуоресцентные лампы, например, могут увеличивать риск развития глазных болезней или катаракты. Жизнь в помещении или в городе, вдали от звуков природы, в окружении механических звуков, созданных людьми, тоже разрушительно сказывается на здоровье. Вот что написано в докладе, опубликованном Гарвардской школой общественного здоровья в сотрудничестве с Центром национальных транспортных систем имени Джона Вольпа. Чрезмерный антропогенный, производимый людьми, шум связан с раздражением, нарушениями сна и когнитивных процессов, проблемами со слухом и негативным влиянием на сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Похоже, что чем дальше мы уходим от природы, тем сложнее организму приспособиться к нашему неестественному образу жизни. Подумайте, может ли эта сложность влиять на ваши проблемы со здоровьем? Почему мы так чувствительны к разнице между естественной и неестественной средой? Как может такая простая вещь, как неестественные звуки, так сильно влиять на наше здоровье и эмоциональное состояние? Ответ может быть связан с тем, как организм, мозг и нервная система перерабатывают опыт, переживаемый в естественной среде, в отличие от опыта, переживаемого в искусственно созданной среде. Проводя время на природе, вы входите в состояние, аналогичное тому, что традиционно достигается во время использования шаманских практик, и ваша нервная система может переключиться из настороженного симпатического режима «борись или беги» в успокаивающий, восстановительный режим «отдыхай и переваривай», что хорошо для здоровья. Это переключение способствует улучшению иммунитета и запускает в организме процесс клеточного восстановления. Исследования зеленой физкультуры, физических упражнений, которыми занимаются на улице, на природе, показывают, что она влияет на здоровье даже лучше, чем физкультура в помещении, предположительно благодаря влиянию природы. Особенно благотворной может быть физическая активность возле воды. В книге «Ближе к воде. Удивительные факты о том, как вода может изменить вашу жизнь» Уоллес Николс цитирует многие исследования нейробиологов, доказывающие, что на наше настроение может положительно влиять время, проведенное в общении с водоемами. Он предполагает, что люди как вид в результате эволюции успокаиваются при одном виде воды – полоски синевы, сливающейся с небом. Возможно, мы унаследовали память предков о том, как идем среди сочной зелени, в окружении растений, которые кормят нас и наших животных, и с умиротворением смотрим на горизонт, где виднеются питательные воды озера или реки. В таких местах мы можем почувствовать себя как дома, либо же почувствовать связь с землей, которая помогает нам лучше понять, кто мы такие и зачем живем. В книге «Олден или жизнь в лесу» Генри Дэвид Торо писал: «Озеро – самая выразительная и прекрасная черта пейзажа. Это око земли, и заглянув в него, мы измеряем глубину собственной души». Общение с природой и приобщение к ней. Признайте, что просто пребывание на природе или рядом с ней может принести вам информацию о вашем здоровье и оказаться таким лекарством, какого вы даже не ожидали. Так произошло с моим клиентом Брэндоном, когда он просто установил контакт с деревом, пока ждал результатов своих анализов. Глядя из окна тихой комнаты, как на улице падает снег, вы можете почувствовать импульс вступить в диалог со своими ощущениями и дать им возможность что-то сообщить вам о вашем здоровье. Вы можете получить сообщение о чистоте, невинности, свежести, новом начинании. Вы можете осознать, что вам нужно замедлиться и меньше отвлекаться. Даже если вы планировали просто немного посидеть и посмотреть на падающий снег, вы можете начать понимать, что вы и ваше здоровье — это часть природы, и что помнить эту истину важно, чтобы лучше себя чувствовать. Однажды зимним вечером я отправился на прогулку и смотрел на молодой месяц. Он то исчезал за плывущими мимо облаками, то появлялся снова. Я остановился, чтобы вступить с ним в диалог и выяснить, чему он может научить меня. Он напомнил мне, что некоторые вещи могут существовать, но быть при этом невидимыми. Эти вещи могут способствовать как плохому, так и хорошему здоровью. Я понял, что при соответствующем намерении и бдительности я могу замечать проблески невидимого мира и той мудрости, которой он обладает. Вскоре после этого мне диагностировали рак простаты, который присутствовал в моем организме, но был невидим точно так же, как месяц за облаком. Пользуясь возможностью наладить связь с природой и ее стихиями, вы можете получить целительные знания и энергии. Даже если вы в своей жизни видели множество снегопадов или гроз, в следующий раз, когда вы увидите их, остановитесь. Откройтесь тому, что они могут вам принести, сообщением, чувству благодарности или еще чему-то. Я также рекомендую, когда вы выполняете практики работы с измененным сознанием на природе, начать с открытия священного пространства, очищения энергетического поля и выполнения осознанного дыхания, а закончить закрытием священного пространства. Если вы получили какие-то сообщения от снега, дождя, неба, облаков или земли, возможно, вы решите поблагодарить их, поскольку это показывает, что вы уважаете мудрость природы. Если вы давно уже не проводили время на природе, наслаждаясь ее целительной силой, попробуйте выполнить простую практику работы с измененным сознанием, которая поможет вам установить связь с энергией Солнца. Вам хочется почувствовать кожей его лучи? Описывая африканский ритуал приветствия Солнцу, Карл Юнг написал: «Желание увидеть свет – это желание обрести сознание». Когда вы в последний раз целенаправленно любовались рассветом? Что вы теряете, полагая, что раз солнце снова встанет завтра, вы можете всегда отложить любование рассветом на другой день? Для следующей практики работы с измененным сознанием не нужна подготовка. Нужно лишь запланировать найти время и место для приветствия восходящего солнца. Практика измененного сознания. Приветствие солнца. Запланируйте встать до рассвета, чтобы увидеть восход солнца где-то на природе, где ничто не будет заслонять вам вид, и вы сможете насладиться этим опытом полноценно. Проснувшись так рано, как только сможете, выйдите на улицу, чтобы поприветствовать солнце, когда его лучи появятся из-за горизонта, заполняя все небо. Полностью сосредоточьтесь на текущем моменте, впитывая его свет и тепло. Представьте, что оно тоже наблюдает за вами и приветствует вас точно так же, как и вы его. Обратите внимание на свое дыхание. Затем, лицом к востоку, поприветствуйте солнце физически, приняв любую позу, которая кажется вам подходящей. Вы можете принять позу йоговского приветствия солнцу или просто вытянуть руки в стороны, ладонями вверх, и развернуть грудную клетку. Откройтесь энергии солнца. Смотрите вдаль, на горизонт или на небо, а затем закройте глаза и поверните лицо к солнцу. Обратите внимание на свои ощущения, когда дышите и когда солнце касается вашей кожи и его свет проникает сквозь ваши веки. Постарайтесь сознательно не создавать мысли о том, что происходит. Просто присутствуйте в моменте и ощущайте его, продолжая фокусировать внимание на дыхании. Вы можете открыть глаза и смотреть, как меняются цвета в небе, но не смотрите прямо на солнце. Это может повредить ваше зрение. Спросите солнце: «Что ты можешь сообщить мне о моем здоровье?» Дождитесь ответа. Будьте открыты любой форме ответа. Это может быть внутреннее знание, либо же пришедшее к вам слово или образ. Спросите солнце: «От чего мне нужно отказаться, чтобы мне проще было жить по новой, лучшей истории здоровья?» Спросите его также, что вам нужно привнести в свою жизнь с этой же целью. Вы также можете спросить, что во мне нуждается в заботе и поощрении. Дожидайтесь ответа каждый раз перед тем, как задавать следующий вопрос. Когда почувствуете, что пришло время закончить ритуал общения с энергией солнца, откройте глаза. Поблагодарите солнце за его сообщение и энергию. После того, как вы попробуете эту практику, опишите свой опыт в дневнике. Получили ли вы какие-то знания, которые оказались полезными? На что был похож этот опыт? практики работы с измененным сознанием, подобные этой, можно использовать, чтобы работать в сотрудничестве с энергиями природы, пользуясь их целебными свойствами. Если вы не получаете четкого, прямого ответа на вопрос о своем здоровье, когда вы на природе и пытаетесь с ней общаться, продолжайте фокусировать внимание на текущем моменте и просто наблюдайте за своими чувствами и ощущениями. Позже вы можете попробовать узнать больше при помощи диалога. Вот еще одна практика работы с измененным сознанием, которую лучше выполнять на природе. Это техника подключения к мудрости вашего бессознательного. Она аналогична юнгианской технике песочной терапии и песочной живописи коренных американских народов, которую используют в целительных ритуалах племена Наваха, Зуни, Хопи и равнинные племена. Здесь я назвал ее природной картиной, потому что вам не обязательно использовать именно песок. Природная картина послужит символическим воплощением информации о вашем здоровье, который хочет поделиться с вами ваш внутренний целитель. Он может, например, показать вам, что вы все силы вкладываете в одну область своего здоровья, игнорируя другую. Он может открыть вам, что вы недостаточно доверяете собственным суждениям и мудрости в вопросах того, какие лечебные процедуры и лекарства вам лучше всего помогают. Это лишь пара примеров того, что вы можете обнаружить, работая с этим упражнением. Чтобы получить знания о своем здоровье, сформулируйте вопрос, на который хотите получить ответ. Например, какова текущая история моего здоровья? Чего я не замечаю в сложившейся ситуации? В чем причина того, что мои проблемы с пищеварением никак не уходят? Отправьтесь на природу, куда-то, где вас не побеспокоит, в парк, на пляж, во двор своего дома. Если вы не можете выйти на улицу и поработать на природе в одиночестве, выполняйте упражнения в помещении. В этом случае используйте ветки, цветы, ракушки, камни, листья, все, что вы по каким-то причинам подобрали и принесли домой, и поверхность стола или пол. И в помещении, и на природе перед началом этой практики я рекомендую вам открыть священное пространство, почистить свое энергетическое поле и выполнить осознанное дыхание. Когда будете готовы, начинайте упражнение. Практика работы с измененным состоянием сознания. Природная картина. Сформулируйте вопрос, на который хотите получить ответ. Начертите на земле круг пальцем или веткой, либо же выложите круг из веток, камней, листьев, любых природных материалов, какие найдете. Поищите, что вам еще попадется. Возможно, какой-то конкретный камушек или опавший лист. И поместите свои находки внутрь круга, который теперь служит вашим холстом. Пусть интуиция подскажет вам, какие объекты выбрать для своей картины и как их расположить. Продолжайте, пока не почувствуете, что картина закончена. Постойте или посидите, глядя на нее. Отметьте, какие идеи у вас появляются, когда вы рассматриваете свое произведение и размышляете над ним. Вы можете вступить в диалог с какими-то аспектами своей картины, чтобы получить еще больше информации. Или же сделайте это когда-то потом. Если вы чувствуете, что ваша природная картина содержит целительную энергию, вы можете руками сгрести ее энергию в свое энергетическое поле. Когда вы почувствуете, что готовы закончить этот опыт работы с природой и своим бессознательным, поблагодарите энергии природы за помощь. После того, как вы закончите работать с природной живописью, закройте священное пространство, если открывали его, и верните все, что использовали, обратно в природу. Опишите свой опыт в дневнике. Вот вопросы, на которые вы можете попробовать ответить. Как вы выбрали то место, которое выбрали? Что привлекло вас в нем? Что вы наблюдали, когда выбирали и раскладывали находки? В какой момент вы поняли, что закончили картину? Как вы думаете, почему этот момент показался вам финальным? Что ваша картина показала вам о вашем здоровье? Какие знания вы получили в результате ее использования? Перед тем, как вернуть все предметы на свои места, вы можете сфотографировать свою картину. Когда впоследствии вы будете смотреть на нее, вам могут прийти новые знания. Вариация этой практики – оставить законченную картину нетронутой и вернуться к ней несколько дней спустя, возможно, даже несколько раз. Обратите внимание на то, что воздух, животные, люди или вода могли сдвинуть с места какие-то части вашей картины. Если это произошло, присмотритесь к тому, что изменилось, прислушайтесь к тому, как вы себя чувствуете. Прислушайтесь к тем эмоциям и идеям, которые возникают у вас, когда вы смотрите на изменившуюся картину. Вступите в диалог с картиной или своими чувствами, если почувствуете такое желание. Опять же, если вам кажется, что ваша картина обладает целительной энергией, руками вы можете сгрести ее в свое энергетическое поле. Если вы открывали священное пространство, не забудьте его закрыть, затем верните все, что использовали, на свои места. Как обычно, дома опишите свой опыт в дневнике. Природная живопись может принести вам знания о здоровье, например, рассказать об источнике вашей хронической усталости или сложности с принятием физических изменений в результате вашего состояния. Вы также можете использовать технику природной живописи для получения информации о других вопросах в вашей истории здоровья, например, о работе с конкретным врачом. Если у вас есть вопрос о работе с конкретным врачом или целителем, ни в коем случае не изображайте этого человека символически в своей картине. Это может повлиять на его энергетическое поле и помешать вам установить связь с собственными эмоциональными реакциями на этого человека и своими убеждениями о нем, за которые он не несет никакой ответственности. Лучше задайте вопрос: что мне нужно знать о своей работе с этим врачом или целителем? Пусть те объекты, которые выберет ваше бессознательное, откроют вам то, чего вы не осознаете разумом, и предложат вам, какие предпринять действия. Например, вы можете обнаружить, что вам некомфортно с выбранным врачом, потому что вам кажется, что он или она недостаточно вам сочувствует. Но при этом картина может подсказать вам, что вы проецируете на этого человека собственную нужду в сочувствии к себе. Вы можете осознать, что все же хотите работать с этим врачом и готовы мириться с неидеальной манерой разговаривать с пациентами и отсутствием эмоциональной реакции. Но для этого вам придется самим позаботиться о собственных эмоциях и отдать себе должное за всю ту нелегкую работу, которую вы выполняете в связи с болезнью. Вы можете посмотреть на все те объекты, которые вы использовали в своей картине, посмотреть, куда вы их положили, а также как они оказались передвинуты, если вы оставляли свою картину, а потом возвращались к ней опять, и получить любое количество знаний о том, что происходит в вашей истории здоровья. Допустим, вы заметили, что тот предмет, который, как вы осознали, олицетворяет вашу усталость, оказался сдвинут ветром или животным ближе к центру картины после того, как вы оставили картину на волю сил природы. Вы можете интуитивно почувствовать, что это означает, что вам нужно внимательнее следить за этой проблемой. Глядя на свою картину в целом, вы можете увидеть, что усталость требует вашего внимания, потому что она вытеснила все остальные вопросы здоровья, которыми вам нужно заниматься. Вы можете решить, что вашим главным приоритетом сейчас должен быть отдых, а не стремление непременно решить все остальные проблемы со здоровьем. Что бы вы ни узнали благодаря работе со своей природной картиной, не забывайте применять эти знания в жизни. Целительные силы природы в помещении. Многие люди, когда их просят визуализировать что-то успокаивающее, представляют себе природу и обычно что-то связанное с водой в синих и зеленых красках. Они мысленно переносятся к спокойному пруду, озеру, которое на горизонте сливается с небом, или же лазурной тропической лагуне. Когда вы не можете выбраться на природу, попробуйте поэкспериментировать со своим воображением, чтобы в помещении воспроизвести опыт пребывания на улице. Закройте глаза и представьте какое-то место на природе, которое вас успокаивает. Посмотрите в окно, на зелень, либо воду, или даже просто посмотрите на картину, изображающую мирную гладь пруда. Послушайте запись звуков природы и посмотрите, как это повлияет на ваше настроение и самочувствие. Исследование 2010 года, опубликованное в американском журнале «Международный журнал экологических исследований и национального здоровья», показало, что звуки природы ускоряют процесс восстановления после психологического стресса. Обратите внимание, что вас лучше успокаивает. Несколько минут записи плеска фонтана, шума океана, журчания ручья. Близок ли эффект записи для вас к реальному пребыванию на природе? Попробуйте использовать записи, фотографии, видео и даже природные запахи, чтобы вам проще стало вообразить себя на солнечном пляже или в прохладном лесу, медитирующими возле пруда, в то время как на самом деле вы находитесь у себя в офисе, а из окна видите только машины, сталь и бетон. Шаман мог бы сказать, что лес в вашей голове настолько же реален, насколько и лес за несколько километров от вас. Однако по-настоящему бывать на природе все же лучше. Некоторые люди нарочно решили жить в сельской местности, чтобы быть ближе к природе. Но даже те, кто живет в городе, могут пользоваться целительными преимуществами природы, как показывает исследование, проводимое в последние 30 лет. В нашумевшем исследовании 1984 года ученый по имени Роджер Ульрих и его команда обнаружили, что пациенты после операций быстрее выздоравливают и даже потребляют меньше болеутоляющих, если окна их палат выходят на природу. Если ваши окна выходят на деревья, пользуйтесь этим. Возможно, причина такого глубокого воздействия связана с тем, что происходит с нашим мозгом, когда мы находимся на природе. Мы переходим из состояния сфокусированного внимания, которое задействует лобную долю головного мозга и симпатическую нервную систему, в состояние непроизвольного внимания и более рассеянного фокуса внимания, потому что активируется наша парасимпатическая нервная система. Хотя в природе много стимулов, мы обычно не испытываем необходимости на них остро реагировать, потому что ничто не сигналит нам о немедленной опасности. Муравьи могут продолжать бежать по своим делам, пока белка взлетает вверх по стволу дерева, а листья колышутся на ветру. В ответ на эти раздражители мы просто погружаемся в момент, вместо того, чтобы реагировать на каждый из них по отдельности. Теория восстановления внимания утверждает, что это состояние непроизвольного влияния оказывает на нас расслабляющий эффект. Вот что писал Адам Элтер в статье под названием «Как природа перезагружает наш ум и тело» в журнале «Атлантик» за 2013 год. В то время как искусственные ландшафты бомбардируют нас стимулами, ландшафты природные дают нам возможность думать так много или так мало, как нам хочется, и шанс восстановить истощенные ментальные ресурсы. Я бы сказал, что Карл Юнг говорил именно о непроизвольном внимании, когда говорил, что если мы задействуем бессознательное и вступаем в контакт с внутренней фигурой или символом, нам нужно поразмыслить над ним и внимательно наблюдать, как картина разворачивается или меняется. Не пытайтесь придать ей какой-то смысл, просто наблюдайте ее спонтанные изменения. Буддист мог бы сказать, что непроизвольное внимание соответствует состоянию наблюдающего ума или, возможно, отсутствия ума. Если вы не можете бывать на природе, привнесите в свою жизнь природу в форме домашних растений. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Horticultural Technology в 2000 году, когда ученые оснастили офис, лабораторию рентгенологии и классную комнату растениями и природным освещением или лампами полного спектра, люди, которые много времени проводили в этих помещениях, стали меньше уставать и реже страдали от головных болей и болей в горле. Нам известно, что растения очищают воздух от определенных химических веществ, которые могут присутствовать в современных зданиях, что может объяснять результаты исследования. Я советую вам попробовать использовать практики и упражнения из этой книги, когда вы будете возле озера, на пляже, в лесу или даже во дворе своего дома. Пишите в своем дневнике, сидя на солнце. Обратите внимание на то, что вы чувствуете. когда занимаетесь практиками и упражнениями на улице, а не в помещении. Если вы выполняете их в помещении, попробуйте использовать природные объекты, эфирные масла, звуки природы, чтобы задействовать свои органы осязания, либо же выполняйте их перед окном с видом на природу. Обратите внимание, помогает ли вам природа в комнате вступать в контакт со своим бессознательным, улучшает ли ваш опыт работы с упражнениями. Например, как вы чувствуете себя, когда вы ведете диалог, а в комнату льется солнечный свет и из окна видна зелень? Вы также можете поэкспериментировать с выполнением упражнений под запись звуков природы в сочетании с успокаивающей музыкой или без нее. Попробуйте также добавить к звукам природы запись шаманских барабанов, чтобы вам проще было переходить из обыденного состояния сознания в состояние, близкое к трансу, в котором вам проще общаться со своим бессознательным. В главе номер 7 приводятся упражнения, связанные с четырьмя природными стихиями – огнем, землей, водой и воздухом. Слушайте, что говорит вам интуиция о том, как взаимодействовать с этими элементами и как узнать, что они для вас означают. Вы можете, разумеется, работать с ними на улице, или же вы можете работать с ними в помещении, используя такие природные объекты, как ветки, камушки, ракушки или перо. Другие природные энергии, с которыми вы можете поработать, это энергии солнца, луны, ночи, дня, неба, а также любой природной местности, такой как лес, гора, пустыня, озеро или река. Когда вы работаете с любой из этих энергий, обращайте внимание на свое дыхание, чтобы вам проще было успокоить активность своего рационального разума и пробудить свое бессознательное. Возможно, вы захотите перед выполнением упражнения открыть священное пространство, почистить свое энергетическое поле и выполнить осознанное дыхание. Открыв священное пространство, не забудьте его потом закрыть. Интуиция, блаженство и связь с природой. Работа на природе, где все ваши чувства просыпаются, когда вы проводите время в своем естественном окружении, наблюдаете и ощущаете ритмы природы, может сыграть роль в том, о чем говорят многие люди. Она может усилить вашу интуицию, а следовательно облегчить вам доступ к внутренним знаниям. Многим людям проще наблюдать то, что обычно скрыто от сознательного, рационального разума, когда они находятся на улице, среди природы. Возможно, в окружении природы вам проще вступать в контакт со своей внутренней мудростью, потому что вы лучше настроены на свои собственные природные ритмы, на себя и свое тело как часть мира природы, где все меняется и стареет. Заметив, как деревья, в которые когда-то попала молния, отращивают новые ветки, вы можете увидеть, что и вы способны найти новые способы восстановиться после болезни или травмы. Вы можете осознать, что вы способны испытать хорошее самочувствие, не пытаясь оживить то, что состарилось и не может вернуться к жизни. Природа постоянно адаптируется и трансформируется, и это учит нас, что мы тоже можем менять свой опыт, а с ним и свои истории. Вы можете увидеть, как ест животное, и подумать о том, есть ли у природы для вас какое-то сообщение о ваших собственных привычках в питании. Вы можете принять сознательное решение обращать внимание на движение, силу, равновесие, гибкость и выносливость своего тела, когда вы ходите, плаваете или лазаете на природе. Возможно, движения каких-то животных напоминают вам о том, как движется ваше тело. В йоге и китайском кунг-фу некоторые позы названы в честь животных. Предположительно, древние вдохновились на изобретение этих поз, когда наблюдали за движениями живых существ и надеялись научиться воплощать их. Подумайте, сможете ли вы быстро и находчиво отреагировать на опасность, метнуться от нее прочь, как юркая ящерица, или же вы игнорируете свои инстинкты и остаетесь в физически и эмоционально нездоровых ситуациях, как кролик, застывший перед удавом. Чтобы адаптироваться к ритмам и обычаям общества, мы научились игнорировать то, что нам подсказывают наши тела и инстинкты. Движения живых существ в природе могут напомнить вам, что вы тоже можете следовать приказам своего рационального разума, а также убеждениям и идеям, которые вы интернализировали давным-давно, в ущерб собственному телу. Возможно, вы научились работать через силу, когда больны, принимая лекарства, чтобы маскировать симптомы вместо того, чтобы отдыхать. Вы можете увидеть необычное место для гнезда животного и понять, что вы слишком сильно давили на себя, чтобы создать гнездо безопасности в одном месте, не обдумав всех возможностей. Стресс от стремления выяснить, что вам нужно делать, чтобы хорошо себя чувствовать, может скрывать от вас уроки, которые природа преподает вам каждый день. Вы можете проводить время на природе с намерением узнать больше о своей сексуальности, образе своего тела, своем опыте возрастных гормональных изменений, а также о любых своих симптомах или острых заболеваниях. Возможно, растения, небо, земля или вода смогут научить вас чему-то о гибкости или чувстве равновесия. Участница одного из моих семинаров сказала, что каталась на горном велосипеде и, когда ехала с горы, обнаружила, что ей сложнее рулить, когда она жмет на тормоза. Она сказала: «Я осознала, что иногда нам нужно отпускать контроль и доверять процессу, а не жать на тормоза и осторожничать». Такое осознание может быть важным, если вы разочарованы лечением, которое помогает то лучше, то хуже, постоянно вас деморализуя. Возможно, на природе наша интуиция усиливается, потому что нас перестают постоянно отвлекать стимулы, которыми наполнено искусственно созданное окружение. Когда мы в помещении, вдали от природы, мы регулярно подвергаемся неожиданной стимуляции, вызывающей стресс. Включив телевизор или мобильное устройство, мы сразу же видим неприятные новости или визуальные образы, а с ними информацию, которая требует, чтобы мы немедленно переварили и осмыслили ее. Привычка позволять себе постоянно реагировать на стимулы со временем меняет мозг. Ему труднее становится успокоить свою непрерывную деятельность. Лобная кора, которая отвечает за мышление и принятие решений, и миндалевидная железа, которая отвечает за страх и гнев, могут стать хронически гиперактивными, и тогда на смену ощущению целостности и спокойствия приходят мрачные раздумья и постоянный внутренний монолог. Более того, согласно исследованию Стэнфордского университета, прогулки на природе, в отличие от прогулок вдоль оживленного шоссе, успокаивают часть мозга, отвечающую за постоянные навязчивые размышления, субгенуальную префронтальную кору. Когда вы находитесь на природе, а также, возможно, когда вы убеждаете свой мозг поверить, что вы находитесь на природе, активность вашей лимбической системы мозга и префронтальной коры успокаивается, и между этими двумя областями мозга улучшается интеграция. Говоря более конкретно, когда ваша нервная система переключается на парасимпатическую активность, мозг работает на частоте альфа и тета волн, более медленных, чем бета-волны, которые характерны для обычного состояния сознания. Бесконечный внутренний монолог, который все время рискует стать негативным, смолкает. У вас может измениться ощущение течения времени. Вы можете почувствовать легкость, тепло и прилив энергии, а также радость и удовлетворенность. То же, что вы можете почувствовать в том близком к трансу состоянии, которого достигаете во время шаманских путешествий. Пока вы находитесь в этом состоянии, ваш эмоциональный центр может быть активен, но вы способны лучше интегрировать его переживания, потому что логическая, мыслящая часть вашего мозга, префронтальная кора, общается с вашим эмоциональным центром, расположенным в лимбическом мозге. Вы можете отстраненно посмотреть на свой гнев и беспокойство. Кроме того, когда рациональная и эмоциональная часть мозга интегрированы между собой, вы имеете доступ к той бессознательной информации, которую ваше сознание предпочитает не обрабатывать. Вы можете обнаружить, что эмоции и мысли, которые всплывают у вас в голове, не так уж и страшны, и что вы можете с ними справиться. Вам проще интегрировать свои сознательные и бессознательные мысли и эмоции. Ваши воспоминания могут зажить в вас по-новому, и вы обнаруживаете, что способны вспоминать старые травмы, используя для себя и становиться мудрее. Истории о страдании и насилии уступают место историям о триумфе и выживании благодаря новому восприятию, которое возможно в результате интеграции переднего мозга и лимбического эмоционального мозга. Чему природа может научить вас? Неважно, какие техники вы используете для изменения состояния сознания, возможно, оно само меняется, когда вы бываете на природе, вы многому можете научиться, наблюдая за миром природы вокруг себя и полностью присутствуя в моменте. Чем больше вы проводите время среди природы, тем больше можете осознать о своей жизни, здоровье и ощущении собственного тела. Вы учитесь у создания, движения и таяния ледников, у распространения и исчезновения видов, у того, как все в природе уничтожается и возрождается. Вы можете учиться у круговорота воды, которая становится то облаком, то дождем, то льдом, то водой. Наблюдайте за течением реки или ручья. Смотрите, как река впадает в залив, и размышляйте о том, как эти трансформации связаны с вашей собственной жизнью. Подумайте о том, как менялось и продолжает меняться ваше тело с годами, как оно адаптируется, двигается и выражает сопротивление через болезнь и выздоровление. Подумайте о том, как вы чувствуете себя, когда на улице ветрено и когда тихо, когда воздух влажен или, наоборот, сух и свеж. Что эти ощущения говорят вам о вашем теле и его отношениях с природой? Как ваше тело и все его системы отражают природу? Есть ли такие времена года, когда ваша история здоровья становится лучше? Если да, то почему? Когда ваша история здоровья становится хуже? Возможно, вы страдаете от зимней депрессии, когда вам не хватает солнечного света. Если да, то как вы могли бы уравновесить нехватку естественного света? Если вы больше спите зимой, когда дневного света заметно меньше и он не яркий, проблема ли это для вас? Или же вы могли бы воспользоваться тем, что природа подсказывает вам больше или меньше спать, и тем самым улучшить состояние своего здоровья? Если вы знаете, какие места или какой климат помогают вам чувствовать себя здоровее, счастливее и энергичнее, постарайтесь проводить в них больше времени. Найдите способ преодолеть любые препятствия, которые мешают вам устанавливать связь с природой и источником. Природа – великий учитель. Она показывает нам пример равновесия и гармонии, которые мы стремимся ощутить в своем теле и окружении. Наблюдая за природой, уважительно с ней общаясь, вы можете почувствовать связь с чем-то большим, чем вы сами, чем-то, что поддерживает вас в стремлении быть здоровыми и хорошо себя чувствовать. Вы можете осознать, что причиняете природе вред, и захотеть изменить свое поведение так, чтобы относиться к ней уважительней. Когда вы находитесь на природе, выделите время, чтобы поблагодарить ее за работу с вами. Отплатите ей той же монетой. Ступайте по земле легко, стараясь не вредить ей своим присутствием. Например, если дождь размыл край ручья или оврага, не наступайте на него, чтобы он не обрушился. Помимо этого, вы можете внести в свою жизнь маленькие изменения, которые способствуют улучшению и вашего здоровья, и здоровья планеты. Ведь здоровье одного неотделимо от здоровья другого. Потребление продуктов, прошедших промышленную переработку, и химических веществ искусственного происхождения вредны и вашему телу, и земле, которая принимает их, когда они покидают ваш организм и возвращаются в окружающую среду с продуктами жизнедеятельности, например, потом или дыханием. Помогите сохранить океан чистым, используйте меньше пластика, повторно используйте все, что можно, и отправляйте мусор на переработку. Всегда берите сумку или пакет с собой в магазин, чтобы не приносить домой новые пластиковые пакеты. Покупайте продукты в минимальной упаковке. Упаковка обычно сделана из пластика. Пластик распадается на маленькие частицы, которые попадают в воду, а затем в рыб. Этих рыб съедают более крупные рыбы, а мы, в свою очередь, съедаем их. Вы сами же едите тот пластик, который бездумно выбрасываете, так что давайте сохраним землю и воздух чистыми. По мере того, как вы начнете осознавать и визуализировать свое здоровье как часть громадной паутины жизни, вы увидите, как сами начнете стремиться к здоровой жизни. В следующей главе вы научитесь работать с энергиями четырех стихий планеты, которые, по мнению коренных американских народов, обладают целительными энергиями – земли, воды, воздуха и огня. Эти стихии можно ощутить как архетипические энергии с определенными свойствами и поработать с ними.